так называемым работником местной энергетической компании оказался никто иной, как Нарил. В новостях показали, как полиция вывела его из лечебного центра и под многочисленными камерами журналистов запихнула в полицейскую машину. Парень действительно оказался живучим, сумел выкарабкаться вопреки ожиданиям и двум ранениям. Откинулся в кресле и потер виски. Новости на планшете не предвещали ничего хорошего. Камеры журналистов жадно ловили каждое движение Нарила, когда полиция выводила его из лечебного центра. Он же после лечебной капсулы щурился и после наркоза плохо соображал. На все вопросы журналистов не отвечал, только прикрывал глаза рукой от слепящего солнца. Полистал местные новостные заголовки. Каждая статья кричала об одном и том же, о массовой гибели местных жителей, о горе их семей. Толпа и журналисты жаждали крови. Ведь предупреждал парня, что так произойдет, но увы. Из новостей даже пропали все упоминания обо мне. Все журналисты теперь переключились на Нарила и погибших. Непонятно было только, почему его представляли как представителя местной энергетической компании. Вроде он говорил, что студент, и был склонен ему верить. Но беспокоило другое. Как его вычислили? Ведь все почистил, не оставил ни единой зацепки. Найти его имущество на дне реки и поднять со дна, конечно, было возможно, но ведь надо знать, где искать, а парень этого не мог знать. Знал только я, оставался всего один вариант — Лили. Только так полиция могла выйти на парня. Конечно же, это была она. Больше некому. Наверняка утром узнала о происшествии, связала пришествие в новостях с парнем и полетела к дому. Там выяснила, что дроидов больше нет на месте, как и самого парня. Наверняка решила, что Нарил ее кинул и исчез вместе с дроидами и дедушкой, если не смогла найти, как открывался проход вниз. После чего поняла, что теперь в глазах полиции она главная подозреваемая в случившемся происшествии. Разумеется, она начала искать парня, а Нарил по понятной причине не мог отозваться. Если же нашла и проникла вниз, то с большой вероятностью осталась там навсегда, а ее тело, в свою очередь, нашла полиция, вычислившая эпицентр Эми воздействия. Хотя нет, в этом варианте допрашивать полиции было бы некого, и на Нарила так быстро не вышли бы. Значит, все-таки первый вариант. Встал и начал ходить по чердаку, пытаясь собраться с мыслями. Ситуация складывалась не очень. Нарил видел меня, и теперь, когда его прижали к стенке, он заговорит. Обязательно заговорит. Узнав об этом, полиция точно попытается повесить на меня еще и терроризм, а это уже гарантированно федеральная розыскная база. Нужен был план. Может быть, стоит навестить Лили. Узнать, что именно она рассказала полиции. Или пока не дергаться и подождать, пока не прояснится ситуация. Взял планшет и вновь открыл местные новости. Заголовки кричали о трагедии, о сотнях погибших местных жителей, хотя никаких сотен погибших точно не было, но про Лили в новостях не говорилось ни слова. Пресса явно нагнетала. Комментарии под статьями становились все жестче и яростнее. Родственники жертв требовали самого сурового наказания для виновника. «Долго он не протянет», — подумал, глядя на бледное лицо парня, когда его выводили из медицинского центра. «Даже если избежит пожизненного заключения, его прикончат на рудниках. Парень видел меня тогда, в ту ночь. Если он не узнал меня, ему в полиции помогут вспомнить, но, с другой стороны, всячески отговаривал его от этого дела и предупреждал о последствиях. Впрочем, полицию будет больше интересовать вопрос о дроидах, и кто их забрал, они быстро поймут. Однако меня, даже если сильно постараются, за это не привлечешь и в федеральную базу не внесешь. Значит, нет необходимости что-то предпринимать, хотя он сам виноват, но парень по непонятной причине и вопреки всему вызывал сочувствие. Утром открыл глаза с мыслью о том, что нужно найти способ выбраться отсюда. Эта планета сразу не понравилась, хотелось побыстрее улететь. Очередной отреставрированный дроид возле стола издает серию писков, диагностика завершена. Машинально киваю, хотя знаю, что машина не нуждается в этом подтверждении. Протягиваю руку к планшету, лежащему среди инструментов. Может быть, в сети появились какие-то новости? Открываю новостной портал. На главной странице — прямая трансляция из зала суда. Судят Нарила. Быстро они. Вчера только из капсулы достали, а сегодня уже в суд. Подсудимый Нарил, вам предъявлены обвинения в терроризме, умышленном убийстве. Судья продолжает перечислять обвинения, а я смотрю в глаза Нарила. В них страх. Вы признаете себя виновным в предъявленных обвинениях. В конце спрашивает судья. Признаю, господин судья, едва слышно произносит Нарил. Вас не слышно, говорит судья, нахмурив брови. Повторите громко и четко, так чтобы вас все слышали. Признаю. Это сделал я, ненавижу эту энергетическую компанию. Голос Нарила дрожит от напряжения. Трансляция продолжается, но слова Нарила сливаются в неразборчивый гул в помещении суда. Судья и охрана пытаются успокоить родственников погибших, находящихся в зале суда. Дроид рядом пищит, требуя моего внимания, но я по-прежнему игнорирую его. Парень только что подписался под максимальным сроком, какой на этой планете только возможен, и одновременно понимаю, что у меня появляется что-то похожее на план. Запрыгиваю на сиденье глайдера и вылетаю с чердака. Подлетев, дал круг над разборкой и сразу приземлился возле ангара. Продавца сегодня нигде не было видно, и даже засомневался в том, что в прошлый раз с ним перестарался. Может, спрятался и пытается вызвать полицию. Впрочем, на этот случай подстраховался сразу и активировал глушилку еще на подлете. Вышиб дверь в ангар пинком. Звякнул и отлетел в сторону колокольчик. А нечего здесь колокольчики вешать. Какого? Продавец осекся на полуслове, когда бластер уткнулся ему в лоб. Сядь, процедил сквозь зубы. Старьевщик медленно опустился на стул, не сводя глаз с оружия. Его лицо побелело как мел. Теперь достань свой бластер и выкинь его вон в ту кучу хлама, указал свободной рукой в сторону. Это не хлам. Возмутился продавец, но взгляд выдавал страх. Может, поспорим, что это хлам? И прищурился с улыбкой. Блесс, послушай, начал он, поднимая руки в примирительном жесте. Заткнись. Ты будешь слушать, а не я. И делать в точности то, что я скажу. Ясно. Свел брови, вдавливая дуло бластера чуть глубже. Он судорожно кивнул. Видимо, решив, что снова грабить пришел. Отлично, назови номер твоего счета. Опустил бластер на несколько сантиметров. Зачем? Продавец непонимающе моргнул. Тебе что, креды не нужны? Пролетал мимо и решил с тобой рассчитаться. Впрочем, если не хочешь, могу и не рассчитываться, пожал плечами, делая вид, что собираюсь уходить. Хочу, конечно, хочу, торопливо выпалил старьевщик. Здесь в три раза больше, чем стоило то барахло, которое забрал в прошлый раз.